Она усмехнулась сквозь слезы. «Нет, он очень хотел это сделать, но никак не мог решиться. Раз 10 он за это принимался, стоял с ножом в правой руке, а я считала 1, 2, 3, но ни разу до этого дела не дошло». Судья Ди, понимающе кивнул. Он задумался, медленно поглаживая бакенбарды. Потом покачал головой и взялся за кисть. Написав что-то на листе бумаги, он сложил его пополам вместе с большой красной визитной карточкой. Потом откинулся на спинку стула и хлопнул в ладоши. Когда появился судейский чиновник, судья передал ему лист бумаги со словами: «Немедленно передайте это начальнику стражи». Потом он задумчиво посмотрел на девушку и спросил: «А у тебя есть какой-то постоянный дружок?» «Есть, молодой моряк в Дзянбее. Очень славный парень. Он хочет на мне жениться, но я дала ему 1 год сроку. Я думала, что к тому времени дяде Дуаню все это надоест, а мой приятель надеялся, что тогда у него уже будет собственное судно, и тогда мы собирались заняться перевозкой грузов по реке, а это довольно прибыльное дело». Вдруг она посмотрела на судью и испуганно спросила: «Ну что теперь со мной будет? Вы что, действительно поставите мне клеймо, как утверждал этот недокормыш? Нет, этого не случится, но какое-то время тебе придется провести в заключении. Тебе известно, что свободы иногда бывает слишком много». Судья подал знак тюремщице и сказал: «Отведите госпожу Сен в камеру». Глава 5. Когда обе женщины скрылись за дверью, Дао Гань сердито сказал: «И вашему превосходительству пришлось выслушивать всю ту галиматью, которую плела эта девчонка?» Судья удивленно поднял брови. «Галиматью? Нет, я убежден, что она говорила чистую правду. Может, она и смышленая девушка. Но неужели ты считаешь, что она способна выдумать подобную историю? Дуань предстает в ее рассказе как живой, пожилой мужчина, который вдруг разочаровался во всех ценностях и задается вопросом: а зачем я вообще живу? Большинство мужчин в подобной ситуации пару лет ведут себя так же, но потом в большинстве случаев возвращаются к своей семье. Господин же Дуань прекрасно отдавал себе отчет в своих сомнениях и действительно решил начать все с нуля. Другой вопрос: не вернулся ли бы он через пару лет к тому, что оставил? Во всяком случае, госпожа Сен наконец прояснила нам все дело с перстнем. Ты заметил, что я не прерывал ее, потому что допрос с пристрастием имеет смысл только тогда, когда ты замечаешь, что допрашиваемый пытается лгать. Запомни это на будущее, Дао Гань. Не нальешь ли ты мне еще чашку чаю?» Судья поднял веер из перьев цапли и медленно им обмахнулся. В маленькой комнате было невыносимо душно. Отпив глоток чая из чашки, которую поставил перед ним Дао Гань, он раздраженно сказал: «В общем-то, я теперь просто не знаю, что делать с этой девушкой. Закон необычайно строг к тайным братствам, в основном из-за того, что они могут служить прикрытием для тайных заговоров. То же касается и нелегальной проституции, поскольку она влечет за собой утаивание налогов о доходах. В соответствии с буквой закона, госпожу Сен следовало бы высечь, после чего на год заключить в тюрьму, но подобное наказание уничтожило бы то доброе начало, которое, вне всяких сомнений, в ней есть. После чего она стала бы закоренелой преступницей и закончила бы свои дни в сточной канаве или на виселице. Нужно найти какое-то другое решение». Судья покачал головой и отпил еще глоток чаю. Дао Гань уже начал проявлять признаки нетерпения, но судья Ди этого не замечал. Он был погружен в глубокие раздумья. Наконец терпение Дао Ганя лопнуло, и он спросил: «Вы же хотели еще и Чана допросить, ваше превосходительство?» Судья поднял взор: «Чана? Кажется, это сообщник Сен Цю. ты и сам можешь это сделать. Достаточно будет, если он подтвердит то, что сказал Сэн Цю, прежде всего о том, что они отделились от Ляо Пекаря, и всего, что касается контрабанды. В завершение составишь акт по обвинению Сэна и Чана в бродяжничестве и принадлежности к тайному братству».